Лица появлялись и исчезали. Ати приносил еду, и Захариил ел, когда чувствовал в этом необходимость. Он отдыхал и старался двигаться как можно меньше, и все время пытался разобраться в мелькавших перед мысленным взором картинах. Его регулярно посещал главный апотекарий. Он задавал множество вопросов, но у Захариила часто не находилось на них ответов. По ночам он спал. Иногда, просыпаясь в темноте, он видел в дверном проеме закутанную в балахон фигуру. В отличие от других, это существо не задавало никаких вопросов. Мало-помалу обрывки воспоминаний стали складываться в общую картину. Затем вернулась полноценная речь и способность контролировать мышцы. Когда пришел Лютер, Захариил уже сидел на кровати и через узкое окно смотрел на небо. Некоторое время правитель Калибана молчал, наблюдая за библиарием. «Как ты себя чувствуешь, брат?» – спросил он. Захариил задумался. «Гораздо лучше», – ответил он после паузы. «Рад это слышать», – сказал Лютер. «Прошло уже несколько месяцев, и нам предстоит много работы». «Что произошло?» – заинтересовался Захариил и повернулся к Лютеру. Лютер скрестил руки на груди и задумчиво прикусил губу. «Порядок восстановлен», – сообщил он. «Как только мы изгнали порождение варпа, служившие ему трупы попадали замертво, как и в Сигма-517. После этого мы эвакуировали людей и разместили их на верхних уровнях города. С тех пор в северной чаще стало тихо, хотя рабочие бригады до сих пор время от времени находят скелеты в подземных уровнях. А что с мятежом?» Лютер пожал плечами. «Никакого мятежа нет. Он раз и навсегда закончился в библиотеке, когда был обнародован обман императора. К концу операции в северной чаще стало очевидно, что единственным лидером мятежников остался магистр Ремиил. Лорд Тариил и лорд Малхиал погибли в тот же день, но не в бою против мертвецов, а, возможно, от рук людей, леди Алеры. Увы, мы уже никогда не узнаем, что произошло, поскольку и сама леди Алера погибла вместе со всей разведывательной группой в подземном уровне во время поисков тиранских колдунов». «Печально слышать», — сказал Захариил. «А что стало с тиранцами?» «Мы почти всех их изолировали», — ответил Лютер. «Мало кто оказал сопротивление. Только генерал Мартен с небольшой группкой своих людей избежал ареста и до сих пор скрывается где-то в горах. Рано или поздно мы его выследим, а пока есть более важные проблемы». «Какие?» — Лютер холодно усмехнулся. «Например, защита свободы Калибана от посягательств Империума». Захариил покачал головой. «Это невозможно», — устало произнес он. «Вы и сами все прекрасно понимаете, и не важно, что мы предпримем в конце концов. Калибан — только один из многих миров. Рано или поздно на Терри узнают о том, что здесь произошло, и тогда грянет возмездие». «Может так, а может и нет», — сказал Лютер. «Мы получили известие из сегмента Ультима. Воитель Хорус восстал против Императора. Десятки звездных систем последовали его примеру и сбросили Иго Империума. И я уверен, что это лишь начало. Так что у Императора сейчас есть о чем побеспокоиться, кроме Калибана. А нам необходимо с пользой распорядиться полученной отсрочкой». Захариил прищурился. «Каким это образом?» — спросил он, уже зная ответ. «Как же? Надо освоить секреты, которые хотел утаить от нас Император», — сказал Лютер. «Привезенная в крепость библиотека — это только начало, брат. Мы всего лишь немного поскребли поверхность». Он шагнул ближе. Опустился перед кроватью на колени и пристально взглянул в глаза Захариила. «Что ты помнишь о ритуале в подземелье Северной Чащи?» «Я помню все», — ответил Захариил. Он помнил огненный столб и мост между физическим миром и варпом, и существо, которое запустило свои ледяные когти в его душу. Лютер наклонился вперед, словно хотел измерить глубину глаз Захариила. «Ты помнишь названное тем существом имя, его истинное имя?» Захариил не дрогнул под взглядом повелителя Калибана. Он медленно качнул головой. «Нет», — ответил он. «Очень жаль, но оно оказалось слишком сильным, чтобы им управлять». Лютер вздохнул и поднялся на ноги. «Что ж, все-таки попробовать стоило», — сказал он, не скрывая разочарования, и грустно улыбнулся. «Возможно, удастся в следующий раз». «В следующий раз?» «Когда ты окрепнешь», — быстро ответил Лютер. «Должен признать, я недооценивал мощь порождения варпа. В следующий раз я буду готовиться тщательнее, даю слово». Он поклонился и похлопал Захариила по плечу. «На сегодня я причинил тебе достаточно беспокойства. Отдыхай и восстанавливай силы. Как только поправишься, мы вернемся в библиотеку и продолжим изыскание». Правитель Калибана развернулся, шагнул к выходу. Но у двери он остановился и гордо улыбнулся Захариилу. «Калибан стоит на пороге Золотого века, о каком наши завоеватели не могли и мечтать, и мы с тобой должны позаботиться, чтобы этот век наступил». Захариил послушал, как шаги Лютера затихают на ступенях лестницы. В башне снова вернулась тишина. Он осторожно поднялся с кровати и вышел на середину комнаты. Затем заложил руки за голову, глядя в потолок, и стал медленно и неторопливо напрягать по очереди каждый мускул. Закончив с растяжкой, он перешел к более сложным упражнениям. Отпечаток прикосновения потустороннего существа лежал на его душе пятном черного иния и никогда не таял, потому что и само существо никогда не исчезало. Оно осталось там, глубоко под землей, где провело миллионы и миллионы лет. Психический канал, который Захариил ощущал в подземелье Северной Чащи, был создан не для того, чтобы призвать это создание из варпа в материальный мир, а для того, чтобы отослать его обратно. Захариилу был известен источник зла на Калибане, и он знал его имя.